Мода войны 1914-го. Наступил 1914 год, переломный год Великой эпохи. Началась Первая мировая война. Англичанин Артур Кэппл был мобилизован. Коко сильно переживала, утешением могло служить лишь то, что все кругом говорили. Война не продлится и 2 месяцев. Даже зимней формы не надо запасать. В действительности же события развивались совсем не так, как планировалось во французском генеральном штабе. Кэппл стал офицером по связям при маршале Джоне Френче, прославившемся еще в Англо-Бурской войне. Началом войны сэр Джон Френч, граф Иприский, назначен командиром британского экспедиционного корпуса, направленного во Францию. Понятное дело, возлюбленный Коко был слишком занят по службе, чтобы иметь возможность отлучаться из штаба в Париж или в курортный Давиль, где пребывала оставленная им пассия. Правду говорят, кому война, а кому мать родна. В условиях, когда над миром разразилось гибельное проклятие, Габриэль Боннер Шанель начала по-настоящему сколачивать себе состояние. Именно на заказах Кити Ротшильд и ее товарок, а также на заказах во время военных действий в годы Первой мировой и еще на заказах времен так называемой «Русской революции» 1917 года будет складываться баснословное состояние Коко Шанель. Но как события 1914 года могли принести Коко состояние? Ведь она же не крупный промышленник, в конце концов, и не занимается поставками на фронт боевого обмундирования. Кстати, ее основной конкурент Поль Пуаре в это сложное время перейдет исключительно на выполнение военных заказов. Она объяснит это тем, что на побережье съехалось множество элегантных дам. Им потребовались не только шляпы, но вскоре, за отсутствием других кутюрье, и одежда. «У меня в ателье были только модистки, я сделала из них кутюрье». У этой клиентуры не оставалось выбора, так как бутик Коко был единственным, который по-прежнему работал. Габриэль поместила витринные изделия, которые создавала для себя, а также те, что предлагала раньше, но сильно упростив их. Шляпы теперь вовсе не украшались ничем. Это была простая и удобная мода, так сказать, мода войны, продиктованная обстоятельствами. Удивительная способность быстро приспосабливаться к новым условиям всегда будет присуща Шанель. В курортном отеле «Рояль» разместился госпиталь, и многие женщины сделались добровольными сестрами милосердия. Таково было веяние времени. Особенность лишь заключалась в том, что большинство этих мадемуазелей и мадам принадлежали к числу клиенток Шанель. А значит, ей предстояло разработать и сшить для них десятки блуз, изготовить множество специальных головных уборов, отвечающие духу времени. В помощнице Коко призвала сестру Антуанетту и подругу Адриен, которые уехали в начале августа, когда город опустел. Вместе с тем, биографы спешат сообщить нам, что сама Коко, несмотря на ее предельно плебейское происхождение и суровую школу жизни, ни разу не посетила госпиталь и не пообщалась с ранеными. А ведь еще несколько лет назад она, начинающая швея и неудавшаяся певичка, водила дружбу с офицерами Муленского гарнизона, кавалеристами-молодцами, щеголеватыми красавцами. И вдруг такое. Час милосердия не в чести у содержанки-богачей, не по нраву экстравагантной модистки, ставшей вдруг богатой женщиной. Да, неисповедимы пути Господни. В июле 1915-го Артур Кэппл был назначен членом французско-британской комиссии по ввозу угля во Францию. Как нюанс скажем, на тот момент 95% французских угольных шахт оказалось на оккупированной территории, в департаментах Норт и Па-де-Кале. И здесь, в этом назначении на новую должность, тоже откровенно попахивало бизнесом. Прежде чем приступить к исполнению новых обязанностей, Бой взял несколько дней отпуска, чтобы повезти Коко в курортный Биарриц, расположенный далеко от театра военных действий. Это обстоятельство способствовало тому, что все лучшие отели французского курорта оказались заняты главным образом испанской аристократией, у которой за многие десятилетия выработалась привычка наезжать сюда. Естественно, в Биарриц съезжались и богатые французы, чтобы развлечься, поправить здоровье, подышать йодистым воздухом океана. В то время, как во всей остальной Франции были закрыты танцполы, то здесь, в крупных отелях, вовсю танцевали модное с недавнего времени танго. В то время, как на фронтах войны гибли их соотечественники, Бо и Габриэль в компании с крупными сахаропромышленником Константином Се и другой богатой публикой наслаждались отдыхом на песчаном пляже Сен-Жан-де-Люс. В один из таких блаженных дней отдыха спутнице Артура пришло на ум: а что, если открыть в Биарице модельное дело? Здесь ведь та же богатая светская снобистская публика, что и в Давиле. К тому же, грамотно рассудила Коко, Биарриц располагается гораздо дальше от театра военных действий, чем Давиль, и оттого роскошество фривольной моды будут восприниматься здесь менее шокирующе, как в местах, близких к зонам, где люди вынуждены каждый день смотреть в глаза смерти. В пользу Биарица говорила также его близость к нейтральной Испании, а значит, не составит проблемы снабжения ателье Коко тканями, нитками и сопутствующими аксессуарами. Кстати, от этого выиграет и ее предприятие на Рю Камбон, которое она, понятное дело, не собиралась оставлять. Как всегда, Бой авансировал Габриэль суммы, необходимые для открытия дома от кутюр с коллекцией платьев, которые она собирается дорого продавать. Недолго думая, Габриэль сняла у Биарица большую виллу «Де Лоральд», расположенную на Рю Гардер. Фасад виллы был обращен прямо на роскошное казино. Да, Коко явно не мелочилась и всегда действовала с размахом. Это был триумф. По салону Габриэль дефилировали многочисленные испанские аристократки, среди которых были дамы, принятые при дворе Альфонса III, представительницы богатой буржуазии из баскских провинций, Баскаи, Навары, Арагона, не говоря уже о богатых парижанках, приехавшись на побережье отдохнуть. На Рю Камбон не было недостатка в работе. Общее число работниц, трудившихся у Габриэль, достигло 300. А работать у нее не в игрушки играть. Разумеется, жалование она выплачивала аккуратно. Но, беспощадная к себе, она была столь же строга и с другими. И безжалостно увольняла тех, кто не слишком серьезно относился к делу. Блистательная кутюрье и одна из самых элегантных женщин Франции, Коко Шанель имела крутой нрав. Но именно это способствовало процветанию ее знаменитого дома. И вот, когда она стала настолько обеспечена, что могла рассчитаться с долгами, она решает вернуть своему возлюбленному все вложенные в нее деньги. Понимала ли она, что за этим может последовать разрыв? Наверняка. Но Коко была слишком горда, чтобы считаться содержанкой, и к тому же было ясно, что у них не может быть совместного будущего. К тому же накануне войны она сама заверила его: «Пока моя нужда в тебе не кончится, я не буду знать, люблю ли я тебя по-настоящему». Женщина дает распоряжение перечислить деньги через банк. Когда Бой узнал о поступке Габриэль, он воскликнул: «Я считал, что дал тебе игрушку, а подарил тебе свободу». Много позже она скажет: «Господа Бальзан и Кэппл относились ко мне с жалостью, видя во мне бедного покинутого воробушка, а на деле я была настоящей тигрицей. Мало-помалу я постигла жизнь, точнее, училась находить средства защищаться от нее». И в этих словах бессмертной Шанель вновь прослеживается идентичность другой ее великой соотечественницей Эдит Пиаф, которая сравнила себя с воробушком на балу удачи. Так называется книга воспоминаний, написанная французской певицей.